Продолжаем. Значит, в чем заключается принцип ведической одежды? Значит, прежде всего она закрывает все очень такие чувствительные точки. Женщина, как вы знаете, она обладает необыкновенной энергией. То есть ее энергия в 6 раз больше, чем у мужчины. И в то же время беззащитность ее также в 6 раз больше. Ой, у меня, кстати, да, просьба к вам, если можно, выключайте свои мобильники, чтобы нас не прерывать. И вот сари, это называется сари, да? Она закрывает все чувствительные точки. То есть вы даже не представляете, что у нас есть такие точки, глядя на которые посторонний человек забирает нашу энергию. Очень часто женщина может быть очень красиво одета, она получит миллион комплиментов, но она приходит домой уставшая и как будто бы разбитая. А что произошло? У нас есть тонкое тело, кроме нашего физического тела. И глядя на нас, и делая комплименты, человек может забирать эту энергию, особенно если это мужчина, особенно это если чувствительные точки. Ведическая одежда, она, как вы видите, женщина очень женственная. Но энергию вы не заберете, потому что она защищена. Почему? Одежда, она закручивается по спирали. Если вы хотите, я завтра принесу, просто покажу, как это делать. То есть там это чисто наука. Это даже красота с наукой, можно сказать. А одежда заворачивается по спирали. Благодаря вот этой вот закрутке, во-первых, там прана. Все знаете, что такое прана? Не знаете? Прана – это жизненно важный воздух. То есть это такие энергетические потоки, и эта прана, она распределяется правильно по организму, поэтому женщина в ней не мерзнет, и женщина в ней ей не жарко, и она подчеркивает все самые красивые формы, которые есть, в то же время ее защищает. Также можно использовать вот этот вот конец как платок, можно как шарф, как хотите. И что самое приятное в этом, это то, что эта одежда абсолютно подходит и для полных, и для худых. То есть худую женщину она делает круглее, а полненькую она делает стройнее. То есть это самый, я считаю, эффективный способ. Марианна, ну вы же там не ходите постоянно в сари. Это же праздничная одежда. Нет, это... Здесь никто не будет ходить постоянно в сари. Сейчас не будет, но попозже будет. У нас очень многие люди ходят в сари. Это модно, сейчас это просто входит в моду. Можно дома перед мужем. Хотя бы дома перед мужем. Ну, тогда очистительные практические рекомендации, например, там, закрывать. Сейчас мы поговорим. Вы, смотрите, вы забегаете вперед. У нас еще есть время для семинара? Не беспокойтесь. Я вам сейчас рассказываю про принципы, а потом мы... Естественно, я понимаю, что вы сейчас все в сари не оденетесь. Живу из Каменногорска, мужчины не поймут сразу же это все. Я вам сейчас рассказываю про принципы, а принципы вы потом можете применять. Ведь кто-то из вас есть модельеры, которые могут как-то учитывать это все. Вы можете покупать. Я же еще не сказала. Значит, согласно ведам, желательно, чтобы одежда у женщины закрывала, вот как я сказала, чувствительные точки. Допустим, если вы ходите в брюках, есть второй тип одежды, это называется пинджаби. То есть это такая, как брюки, и сверху как бы небольшое, такое недлинное платье. Сейчас я его нарисую в стиле, и вы увидите, что это сейчас это было очень модно, нужно на протяжении нескольких лет. Сейчас покажу эту форму. Вот ее здесь, для северных городов, вы можете ее применять. Выглядит она приблизительно так. Смысл такой, приталенная талия. И блузка, если, допустим, вы брюки носите, и блузка должна быть ниже копчика. Если вы в юбке, это нормально, то есть в юбке вы защищены. Но если вы, допустим, ваши бедра обтягиваются брюками, то вы не защищены, потому что там все чувствительные точки. Также есть специальные точки на шее, поэтому очень многие носят, вернее, ведические времена носили шарф или платок. Значит, сари можно использовать, конечно, по городу, я думаю, что вы еще сейчас пока не будете ходить, но, допустим, дома использовать можно. Почему? Там есть такой принцип, что вы никогда не увидите сари с статическим рисунком. То есть там никогда не использовалась клеточка или полосочка, потому что энергетически это очень тяжелый рисунок. Тем не менее, мы часто в одежде используем клеточку, полосочку. Там обычно узор, к которому глаз не может привыкнуть. То есть если мы посмотрели на клеточку, все, у нас уже мы зафиксировались. Но для психики мужчины важно, чтобы была такая у женщины текучая энергия, как вода. Потому что с клеточкой, с полосочкой у него ощущение, что мы железобетонные. Вы сами просто проэкспериментируйте чисто психологически, если какой-то статичный рисунок. Но если вот, допустим, восточный узор, там, где вы не, он перетекает с одного в другое, или это цветы, это считается для психики очень благоприятно. И мужчины, женщина вот в одежде из ткани с таким узором, она ассоциируется с мягкостью, с нежностью, с покладистостью. Понятно, да? А следующий момент. Форма женщины, она должна выглядеть как восьмерка. То есть очень часто, вот я помню, были такие времена, я в школе еще тогда училась, там было модно вот так, такие широкие плечи и такая трапеция, снижающаяся вниз. Вы не застали такие времена? Нет, наверное, я училась в 17-м году. Вот просто вот трапеция и все вот так вот идет. А на самом деле это очень для женской красоты это неблагоприятная форма. Самая благоприятная форма это как восьмерка, то есть там где талия, там должна быть талия, бедра и здесь должно быть все округло. То есть как песочные часы. То есть женщина должна, форма ее быть, то есть не всегда у нас такая идеальная фигура, но если мы шьем одежду или покупаем, то желательно, чтобы форма представляла собой восьмерку. Если у женщины вот так вот или вот так вот, то нету вот этих вот изгибов. Или, допустим, бывает, что манекенщица, как манекенщица, да, фигура вот такая вообще стройная, и вроде ноги длинные, но если нету этих изгибов, ни как талия не выражена, ни как бедра не подчеркнуты, то обычно психики, особенно у мужчины, такая женщина вызывает агрессию. Да? Интересно? Да. Как я сказала, формы должны быть немного текучие, и для большинства женщин неблагоприятны острые узоры. Допустим, какие-то геометрические там, да, треугольники. Только для очень полных женщин, которые, знаете, есть такие полные женщины, 150 килограмм, допустим, она с утра до вечера кушает манную кашу и очень инертная, может быть, такой женщине только треугольники подойдут. Но среди вас я вижу все женщины нормальные, поэтому для большинства женщин острые какие-то узоры или слишком абстрактные, они не слишком годятся, особенно если женщина худенькая. Следующий момент – это то, что женщине желательно, чтобы у нее низ был расклешенный. Очень часто вы можете увидеть такую форму, вот бывает, входят в форму такие наряды, когда заужено вниз. Для женщин это неблагоприятно, энергетически это неблагоприятная форма. Сейчас объясню почему, потому что женщина берет энергию от земли. И когда мы берем энергию от земли, то она лучше всего идет, когда юбка или брюки чуть-чуть расклешенные. Или, допустим, если брюки суживаются, то тогда верх, там, топ должен быть расклешенный. Потому что если у женщины нет вот этой вот формы расклешенной, она очень заужена, тогда у женщины нету как бы основания. Она выглядит очень нестабильной. А женщина, она должна быть такой, знаете, в ней должна быть стабильность. Следующий момент – ткани. За исключением, если, конечно, у нас работа связана, допустим, с какими-то лидерскими позициями, во всех остальных случаях женщине лучше носить мягкие ткани, которые легко драпируются. Жесткие ткани они не женские. не вызывает чувство брони. Теперь цвета. Если вы обратите, вот когда-нибудь, если кто-то был в Индии, он может обратить внимание, что очень мало таких цветов, как черный, бежевый, серый, коричневый, то, что у нас называется базовые цвета. Базовые цвета, они хороши в умеренных количествах для какого-то дополнения. Но как основной, как бы основная часть одежды, они не слишком хороши, ну, за исключением некоторых случаев. Потому что они дают, как есть такое слово, которое называется имперсонализм, когда, кстати, вот ныне одно из негативных качеств, одно из негативных качеств в Америке, это вот развитие имперсонализма. Это значит, что человек как бы обезличен. Потому что у каждого человека он сам представляет собой какой-то цвет, он должен как-то отличаться от других людей. И часто люди, которые боятся эмоций, боятся чувств, боятся отношений вот таких вот личных, что, кстати, вот очень хорошо на Востоке, что оно есть. Эти люди одеваются, они прячутся за такие бесформенные или бесцветные одежды. И в ведической культуре это очень не приветствовалось, потому что женщины, у каждой женщины должен был быть свой колорит, должен был быть свой аромат. Вы когда-нибудь видели цветы серого цвета? Или коричневого, или черного? Может, ваза для них быть, то есть какая-то, допустим, обувь, сумочка, там какой-то элемент одежды может быть. Или, допустим, эти цвета, может быть, хорошо, только знаете, в какой ситуации применять? Женщина, она по своей натуре, она же не приветствуется ее агрессия, но, допустим, вам надо какая-то защита, допустим, какой-то человек вызывает у вас очень агрессивные чувства, а вы хотите его немножечко на дистанцию поставить. Вот в этом случае может быть хорошо применять вот эти базовые цвета. Но в остальных случаях лучше, когда у женщины есть какой-то свой колорит, есть какая-то гамма цветов разная. И это украшает очень жизнь. Точно так же, как, допустим, как вы, наверное, вам нравится, когда стол, там разная еда, да? То есть и специально для вас приготовленная. То есть это такой личный подход. То же самое и в одежде. В принципе, цвет лучше всего подбирать согласно своей карте. Обычно человеку очень легко определить цвет благодаря тому, какая планета им управляет. Обычно человек просто начинает сверкать. Вот если, допустим, он лев, ну, по восходящему знаку, но это определяется по времени рождения, то есть не по тем гороскопам, которые вы в газетах читаете, это немножко не то. То обычно, допустим, если его одеть в его цвет, он просто засверкает. И наоборот, бывает, что человеку, допустим, какой-то желтый цвет идет, он, а в голубом, у меня был случай вот в Алма-Ате буквально вот неделю назад, я, как Ольга упомянула, я была тренером, и у меня там так получилось, что были консультации с утра до вечера. И как там мне пришла одна девочка, она мне показалась такой бесцветной, честно говоря. И когда я открыла ее карту, я удивилась, потому что она была очень творческой личностью. Ну, просто, знаете, такое редко встречается. Я на нее посмотрела, думаю, она ничего не перепутала, может, она мне время рождения не то дала, или год перепутала. Ну, там такая творческая личность. И я смотрю, она в этом каком-то бледно-голубом цвете. В общем-то, бледно-голубой цвет многим идет. Но она, ну, никакая. Просто вот, я не знаю, даже с чем ее сравнили, вот как медуза. Бывает такое? Я по карте смотрю, ей хорошо, допустим, вот такой вот темно-красный, вот как у вас. И я ей посоветовала, она что-то отнеклась, говорит, да нет, я люблю этот, я люблю этот. Я говорю, ну вы просто в нем, если честно, ну никакая. Я говорю, ну просто ради эксперимента, вот попробуйте как-нибудь, посмотрите в зеркало. И на мое счастье, я всегда Бога благодарю, что он мне иногда дает увидеть результаты моего труда. И я ее увидела через пару дней, она делала действительно какую-то красную футболку. Боже мой, я вообще сначала ее не узнала. У нее глаза, вот как она была бледная, похожая на, вот честно, на медузу. Простит меня Бог. А когда она делала вот такого вот цвета, у нее, я вдруг увидела у нее глаза медового цвета. Такие красивые, я просто, я поняла, что просто обычно человек цвет, есть еще, я искала подкрасить глаза коричневым карандашом, потому что медовый, не, просто необыкновенно красивый цвет. Человек совершенно изменился, совершенно. Вот так цвет иногда бывает. И я посмотрела, что она совершенно по-другому, к ней люди стали подходить. Совершенно по-другому общение пошло, потому что она начала играть свою роль. Поэтому цвета, на самом деле, они очень важны. Не пренебрегайте цветами. И женщина, она должна, понимаете, мужчины, они не могут так ярко одеваться, но женщины, они несут цвет, они несут колорит, и это их обязанность украшать жизнь. Да? Вот как цветы, они же разных цветов. Теперь следующий момент. Я сразу предупреждаю, я вас предупреждала, буду шокировать. Можно начинать? Значит, я заметила, не знаю, почему-то это в Казахстане такая мода. Я боялась, с трепетом ждала этого момента, что мне придется сейчас резать по-живому. Но почему-то здесь эта мода. Вот так, я на вас не буду вообще смотреть, буду смотреть на эту половину. А в ведические времена считалось, что... Вернее, не ведические времена, просто ведические знания считалось, что... Вот здесь вот у женщины, вот место там, где лоб, это место богини Лакшми. Вот я принесла, чтобы все посмотрели. Это богиня, которая за красоту отвечает. Покажу это. Потом в перерыве все, кто хочет, может подойти и можете дотронуться до стопы, только аккуратненько, если можно у нее благословение получить. Она красоту дает, процветание. Так вот, богиня Лакшми, красоты, удачи, процветания, она считает, что она находится вот здесь, вот в этой зоне. И вы никогда не увидите на ведических картинках, чтобы у женщины была челка. Помидоры не летят в мою сторону. Поэтому я просто увидела, что у многих женщин здесь челки. Это здесь просто, как, знаете, как фирменный знак. Все сразу, да, начали... У меня тоже, кстати, была когда-то челка, вообще короткая стрижка. Но на самом деле, благодаря тому, что женщина имеет длинные волосы, ее негативная карма, когда она ухаживает за длинными волосами, это же аскеза, правильно, мыть, там, шампунь использовать больше, экономить не удается, потом надо расчесывать, и, ну, больше мороки с длинными волосами. Тем не менее, волосы связаны с планетой Сатурн. И когда мы ухаживаем за волосами и терпим эти все аскезы и неудобства, наша негативная карма с этим уходит. И наоборот, когда мы коротко стрижемся, мы негативную карму получаем внутрь. Более того, мы получаем мужскую энергию, потому что именно в длинных волосах женская энергия. И практически 99% мужчин вам скажут, что им нравится длинный волос. 99%. Ну, кроме парикмахеров. Мужчины-парикмахеры, конечно, скажи. Единственное, что длинные волосы, опять же, в ведические времена женщины делились на две части. Женщины благочестивые и женщины легкого поведения. Значит, красота для благочестивых женщин и женщин легкого поведения, она отличалась. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о красоте для благочестивых женщин, потому что эта красота, как правило, более долговечная. И согласно этому считалось, что женщина, когда волосы забраны, она дольше сохраняет свою красоту. Если она распускает волосы только перед мужем. Если женщина распускает волосы перед другими мужчинами, значит, это, опять же, я прошу, я знаю, что шокирую, я заранее приношу все извинения, я знаю, что, да, кто с убранными волосами показывает другим, как надо делать хвостик, я уже вижу на этой половине, хвастается. Ну подождите, у вас челка, между прочим. И потом еще это, вы знаете, это такое дело, заколоть волосы, это не так сложно. Значит, согласно ведическим знаниям, если женщина распускает волосы, это вызывает очень сильное внимание со стороны мужчин. То есть, как бы знак «иди сюда». И, в общем-то, большинство женщин, они этот знак специально делают, но не знают того, что мужчина, который испытывает вожделение к женщине, если это не ее муж, он забирает у нее энергию. Поэтому вот так плачевна судьба вот очень многих моделей, каких-то красивых актрис. Вы замечали, как они быстро стареют, как, ну, я живу в 5 минутах от Голливуда, и там часто можно видеть их, ну, такие, как они есть. Не такие, как в глянцевых журналах, там со всем макияжем и так далее, там специальный фотограф. А вот именно такие, как они есть. Это очень печальное зрелище, именно потому что это вожделение толпы, оно забирает энергию. Женщина должна свою красоту очень правильно расходовать, потому что красота – это как энергия. И слишком сильные взгляды, которые, если женщина своей внешностью вызывает сильное большое вожделение, как правило, эта красота к 40 годам того тает. Поэтому один из секретов – быть красивой, но одновременно не вызывать слишком сильное вожделение. Это такой баланс, это такая грань, которую должна женщина. К сожалению, у нас получается, как бы, что мы в молодости, имея природную красоту, мы вызываем очень много взглядов, и как корова языком слизывает эту красоту, и к 30 к 40 годам женщина просто обесцвеченная, обезжизненная. Поэтому волосы лучше убирать. Хотя бы для защиты. Но, тем не менее, убирать волосы, это не значит, что женщина должна ходить бесцветно, да, как секретарша у директора. Что? А, вы секретарша, да? Секретарша у директора? Нет. Боже упаси. Я прошу прощения. Хорошо, как просто какой-нибудь астролог я беру. Благоприятно украшать волосы различными заколочками, там, живыми цветами. То есть голову нужно украшать. Кстати, да, сейчас мы сделаем перерыв. Считается, что голова женщины должна быть очень сильно украшена. Потому что если внимание человека именно направляется на голову, а не на нижние центры, как это обычно сейчас. Сейчас у нас украшают больше всего нижние части, да? То энергетически женщина надо вот только внутренне. Самое такое место, на которое следует сделать акцент, это глаза. Глаза представляют собой принцип Луны и Солнца, и поэтому в ведической культуре женщины всегда обводили глаза. То, что у нас сейчас называется карандаш, это использовался каджал, это специальное такое средство, которое делалось на основе так, как бы сгоревшей золы. Оно не только было, ну, давало красоту, оно также было полезным для зрения. То есть женщине яркость глаз увеличивала. Но сейчас вы можете этот каджал купить, если кто в Индии или может быть здесь где-то в ведических ваших лавках или центрах, он вообще продается. Это называется каджал. Запомните. Его просто, есть он в порошке, есть тот, что обводит глаза, как карандаш обычный, а есть такой в порошке. Вот этот в порошке им закапывали в глаза. До сих пор в Индии даже маленьких детях. И вы, если заметили, у них такие яркие, такие блестящие глаза. Значит, глаза подчеркивались сверху и снизу. Что еще? Поскольку мы с вами не все брюнетки, обычно брюнеткам идет черный цвет, если вы, допустим, блондинка или шатенка, то лучше черный цвет не использовать, а использовать или коричневый, или серый. Потому что на светлых женщинах, светлокожих и более светловолосых, черный цвет выглядит очень, глаза выглядят очень уставшими. Поэтому небольшая поправка для нашей, так сказать, области, северных широт, или, как вы говорите, континентального климата, использовать или коричневый, или серый тона, ну, уже в зависимости от цвета глаз. Вот. На этом, еще в украшение буквально слово скажу, и мы просто, чтобы тему огня мы закончили. Когда я узнала об этом факте ведической науки, я просто полюбила веды, я вам не могу передать как. Оказывается, долг мужчины ведического покупать жене украшения. Без украшений женщина не считается полностью женщиной. Даже самая последняя уборщица, она обязана иметь была какие-то украшения, то есть драгоценности. Золото, там, серебро, камни какие-то драгоценные. То есть считалось, что женщина, она может быть нищая, но у нее обязательно должны быть пару браслетиков золотых звенеть. Ну, несколько функций украшения выполняют. Первая функция – это защита. То есть это украшение не просто так, это защита. Любой ведический астролог вам скажет, что ношение камня для определенной планеты, оно укрепляет здоровье, оно смягчает удары судьбы. И оно просто вам подходит, в нем выглядите намного красивее. Также в ведические времена, когда не было ни пенсии, ни социальных каких-то прав или защиты у женщины, кроме как в семье, всякое могло бы случиться. Может, умер сын, умер отец, умер муж. Женщина оставалась одна. И вот эти драгоценности, это был ее, как бы, ее был банковский счет, как сейчас у нас банковский счет. У женщины всегда был на черный день, были вот эти вот драгоценности. И она все эти драгоценности носила с собой. То есть поэтому вы на всех картинках увидите женщины обильно украшенные драгоценностями. Следующий момент. Драгоценности именно такие, которые блестят. Золото, серебро, камни, они дают гуну благости. О гунах мы немножко позже поговорим. Но считается, что если на женщине ничего не блестит, то на ней мало гуны благости. И обычно у нас сейчас немножечко наоборот. То есть у нас люди демонического склада, они на себя золото навешивают, а люди порядочные, скромные, они как будто ходят без драгоценности. А в ведические времена было наоборот. Однажды у нас был спектакль, у нас в ведическом храме ставили спектакль к празднику. И мне поручили роль там одной танцовщицы уличной, то есть не хорошей женщины, а какая-то там другая девочка, она играла там порядочную женщину. И я с собой принесла кучу драгоценностей таких, которые блестели, как золото. И я уже хотела на себя нацепить, как наш режиссер, она сказала: «Марианна, ты играешь танцовщицу, подружку демонов, на тебе не должно быть никаких драгоценностей». То есть там признак демонов, то, что ничего не блестит. И наоборот, когда хотели показать божественную энергию, на них нацепили, надели много-много, чтобы было золото, серебро и так далее. У нас почему-то совершенно другое представление. Но на самом деле ведическая культура подчеркивает, что женщина... Только вы сразу своим мужьям не ставьте такой ультиматум, пожалуйста, постепенно. Женщина должна быть украшена. Сережки, они прокалывались в специальных местах. Когда вы носите здесь цепочку там, или ожерелье, они все влияют на определенные чакры. Если вы заметите, украшения, они находятся в местах, где у нас есть определенные чакры. И именно в этом их защитное влияние. Да? То есть шея, вот здесь вот несколько чакр, сердечная, горловая, здесь чакры возле рук. Ну, а говорить о пальцах, это же вообще гидроэлектростанции. Знаете, что каждый палец, я уже не говорю, что он с каким-то органом связан, а каждый палец это просто, как я говорю, это энергетическая станция. И вы уже, наверное, знаете, что массируя точки определенные, можно влиять вообще на весь организм, даже на ум можно влиять. А если вы, допустим, правильно кольцо поставите на какой-то из пальцев, вы можете многое в своей судьбе даже изменить. Поэтому ведическая астрология, одна из ее...